ужасом представляя, на что обрекла его, всего лишь выругавшись в сердцах. Боже, да у него там, наверное, все огнем горит. Как же он шел-то за мной? Как не упал? Впрочем, упал. И, наверное, не один раз. Вон как шерсть спуталась. Вон какие репи застряли на пузе. Вон сколько грязи собрал на хвосте. Как еще не утоп-то в той луже? Или это болото было? А если б я пожелала ему сдохнуть тем же утром? А если б ежика пожелала родить против шерсти? Ох, да что же это мне такое наказание? И за что ж ему, демоненку, такая глупая хозяйка? Мне стало мучительно стыдно. Дура. Вот уж прав Шерри, я самая настоящая дура. Он же мне сразу про хозяйку сказал. И про Айну, и про то, что я теперь для него тоже ужас какой. Прости. С невыразимым раскаянием прошептала я. Прости меня, пожалуйста. Я не знала, что это так жутко. Не знала, что ты должен теперь делать все, что я брякну по глупости. Айна мне ничего не сказала. И я не знала. Прости меня, маленький, прости. Я прижалась щекой к спутанной шерсти и погладила несчастного кота. «Больно, да?» «Больно», — странно притих Шерри. «Прости, пожалуйста, я действительно полная дура. Могла бы догадаться и язык за зубами держать». Он осторожно покосился, однако на свободу не рвался. «Да и куда ему на свободу с такими лапами? Там же места живого не осталось». И все из-за меня. Я виновато шмыгнула носом. «Давай погляжу, вдруг что-то можно сделать?» «Вообще-то, у тебя есть кое-что, что могло бы помочь». «Где?» Я скинулась так резко, что едва не выронила шею из рук. Кот странно посмотрел и кивнул на мешок. «Айна собрала в дорогу. Ей-то она уже без надобности. А мне может сгодиться». Перехватив его одной рукой, я поспешно дернула завязки мешка и распустила горловину, пытаясь нашарить внутри что-нибудь, чего не заметила раньше. Правда, быстро поняла, что буду возиться до второго пришествия, и, устав бороться с мягким содержимым, просто вывалила барахло прямо на траву. Кот наблюдал за мной с искренним интересом. Я торопливо поворошила одежку, стыдливо запрятала под куртку выделенные Айной женские панталоны. Срам какой! Носить это жуткое белье, когда на носу 21 век. Надо выкинуть, пока меня не застыдили. Отбросила подальше вторую рубаху, вытащила котелок, который поутру на силу отскребла. Всякую мелочь нетерпеливо отпихнула ногой. Мыло в глиняном горшочке осторожно перенесла подальше, чтобы не разбить. И лишь тогда, наконец, отыскала среди вещей полупрозрачный, неужели стеклянный, флакон, которого прежде не видела и который туда точно не укладывала. Внутри оказалась до половины налитая жидкость, густая, тягучая и маслянистая, насыщенного синего цвета, слегка аполисцирующее на свету. Но мне понадобилось совсем немного времени, чтобы правильно опознать находку. «Кровь Иара!» Шерри непонятно скривился. «Но как?» — ошарашенно повернулась я. «Как Айна смогла ее получить? Кровь же впиталась!» «Есть способы!» — уклончиво ответил кот, ненавязчиво махнув израненной лапкой перед моим носом. После чего я спохватилась и тут же опомнилась. «Сейчас, погоди! Я только не знаю, что с ней надо делать. То ли пить, то ли мазать!» Он снисходительно фыркнул. «Вообще-то, сперва ее следует развести. Но это хвала Айду. Айна сделала сама. От тебя требуется лишь воспользоваться. В моем случае просто капнуть на раны. А глотать ее мне пока рано. В больших дозах кровь Иара даже мертвого на ноги поднимет.